оказывается такой простой и ясной, что ее, несколько играя словами, не так просто понять. Пушкин поистине оглушителен прямотой своей речи, избегающей дополнительной аргументации и выражающей непосредственно суть вещей, а она нередко парадоксальна. Недаром о гении он сказал, что тот парадокса вдруг. Пушкин предстал перед своим временем, да и всеми другими временами, именно как некий парадокс, как некая сверхнеожиданность. И неудивительно, что появление его на литературной арене буквально ошеломило всех его старших современников. А что касается первейших поэтов того времени, то они испытывали даже подобие какого-то страха перед новоявленным гением, пускай этот страх был одновременно радостью и гордостью. И хотя Жуковский лишь по окончании «Руслана и Людмилы» в марте 1820 года назвал Пушкина учеником, победившим своего учителя, то есть его, Жуковского, он видел в Пушкине перворазрядного поэта много ранее и написал о нем еще в 1818 году слова, полные восторга перед ним, однако скрывающие тревогу за свою собственную поэтическую судьбу. «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!» В дальнейшем, закрепив за собою право названия первого учителя Пушкина, Жуковский гордился уже одним этим званием, как мандатом на опекунство над Пушкиным, по-своему и на бессмертие. Вяземский не менее Жуковского был изумлен первыми же стихами Пушкина, и тоже было с Александром Ивановичем Тургеневым, ближайшим другом Вяземского, сыгравшим особую роль в прижизненной и посмертной судьбе Пушкина. Содействовал поступлению его в лицей, приходил ему на помощь в труднейших для него жизненных обстоятельствах, наконец сопровождал гроб с его телом из Петербурга в Михайловское. Поразительные слова, найденные Вяземским для характеристики юного Пушкина в письме к Александру Ивановичу Тургеневу. «Стихи чертенка-племянника чудесно хороши. В дыму столетий это выражение «город» я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом. Не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших». Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий, а прочих и говорить нечего? Слова поистине пророческие. Пушкин действительно вскоре затмил всех своих наставников и учителей, не давая никакого повода им думать о нем, что он перестанет перенимать у кого-либо из них что-либо ему необходимое. Батюшков был буквально сражен появлением Пушкина, может быть, увидел в нем предвестие конца своего. Как пишет Анненков, основываясь на достоверных сведениях, прочтя стихотворение Пушкина Юрьеву, 1820 год, батюшка судорожно сжал листок со стихотворением и произнес: «О, как стал писать этот злодей!» Стихотворение Юрьеву и действительно ошеломляющее, однако лишь во второй половине своей, где Пушкин говорит непосредственно о себе, первая же половина, посвященная Юрьеву, вялая и растянутая. Вот его вторая половина. «Увы, язык любви не мой, сей вздох души красноречивый, быть должен сладок, милый мой, беспечности самолюбивый. И счастлив ты своей судьбой, а я повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, взращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий. Я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний». Столь поразительного автобиографического признания, как приведенные строки, не так просто найти даже у самого Пушкина. Однако для этого Пушкину пришлось еще возводить слишком громоздкие подмостки в виде блеклого описания бесцветного Юрьева, который именно из-за своей бесцветности и счастлив своей судьбой.